Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на третье заявление Христа. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. В прошлой беседе мы обратили внимание на причину. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер, когда-либо представленный на страницах истории. Сегодня посмотрим на вторую причину. Вознесение Христа на крест является величайшим проявлением благодати, когда-либо обнаруженной. Благодать хорошо определяется как внешнее проявление любви к совершенно и совсем недостойным ее. Величайшее представление благодати описано апостолом Павлом его хорошо известными словами. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» 2 Коринфянам 8:9. От бесконечной и неприступной тайны вечного Божества Он пришел в простоте и уничижении человеческого тела. Он, будучи Творцом всего, добровольно был уничижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех и ею искупить падшее человечество себе. Насколько он был богат в вечном прошлом, мы никогда не сможем уразуметь. Насколько он обнищал, мы тоже не можем понять. И не хватит всей вечности, чтобы постичь, насколько каждый верующий обогащен нищетою своего Спасителя. Евреям 2:9. Неудивительно, поэтому, что истинные верующие любят петь о Его благодати, которая забирает у них всякую причину для самопоздравления, но которая воздает всю славу и прославление тому, кто единственно ее достоин. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство право». Нет ничего сравнимого во всей истории с этим проявлением бесподобной благодати. Чем больше размышляем о ней, тем более чудесной она становится, пока душа не теряется в удивлении, прославлении и поклонении. Вся беспредельная широта, долгота, высота и глубина Божьей благодати представлена в воплощении, жизни, служении, страдании и смерти нашего благословенного Господа Иисуса. Провозглашение этой вести о Его любви очаровывает обоих молодых и старых одинаково и привлекает их, как Он предсказал, к Нему. Теперь посмотрим на третью причину. Вознесение Христа на крест произвело освобождение величайшей силы, когда-либо проявленной. Заместительный труд Христа произвел силу и могущество, пред которым все другие человеческие и естественные силы совершенно незначительны. Посредством своего совершенного труда на Голгофе и на основании Его воскресения Христос сделал возможным, что Евангелие проповедуется как сила Божия ко спасению всякому верующему, Римлянам 1:16. Хотя весть часто передавалась, ее сила никогда не уменьшалась. Звуки Евангелия привлекли Господу Иисусу тысячи грешников, которые доверились Ему как их Спасителю, признают Его господство и живут для Его славы. Поэт правильно выразил мысли и хорошо в хорошо известном гимне. «Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать. Люблю другим смирение сказать и спеть о том, как Бог дает спасение в Христе и со Христом». Звуками сладких евангельских колоколов Христос привлек скрягу из его высокоценного золотого клада к обладанию истинного богатства, которое моль и ржа не истребляет, и которое воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6, с 19 стиха по 21. Веселый и легкомысленный светский человек привлечен из безрассудства его греховных наслаждений к истинному удовлетворению, которое только Сын Божий может дать. Христос привлек гордого и самоправедного моралиста из его самоуверенного самодовольства в его собственную воображаемую доброту, сознанию своей греховности и крайней нужде Божьей возрождающей силы. Христос привлекает религиозного приверженца обрядности из его внешних проявлений религиозности, его обрядов и церемоний, из его просто пустого исповедания христианства к экспериментальному познанию Сына Божия как живой, светлой реальности его души, знать которого иметь жизнь вечную. Иоанна 17:3. Он привлекает языческого идолопоклонника из его суеверных заблуждений и бесполезного поклонения мертвым идолам, так, чтобы он обратился к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Он привлекает блудного сына из дальней страны с ее блеском, очарованием и грязью в объятия отца, дом и обилие. Таким образом, сладкая, непреодолимая сила Евангелия все еще совершает, что Христос провозгласил, она будет, когда Он будет вознесен на крест. Еще посмотрим на четвертую причину. Вознесение Христа на крест предоставило величайшее спасение, когда-либо намеченное. Христос провозгласил, что цель Его пришествия в мир была взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Кроме того, Он сказал: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Он пошел на крест, понес наши грехи, умер и воскрес, чтобы совершить это спасение. Теперь Он сидит одесную величия на высоте и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Евреям 7:25. Для того, чтобы оценить привлекательность этого спасения или освобождения, которое Христос совершил за такую великую цену, посмотрим теперь, как Слово Божие описывает его. Во-первых, спасение это названо переходом из тьмы в свет, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Какая перемена! Из тьмы невежества, суеверия, философских фантазий, которые омрачают провидение словами бессмысла, пустых теорий и сатанинского обмана, сильный Сын Божий освобождает тех, кто доверяется Ему. Он переводит их Своею несравненную благодатью и всемогущую силой во свет познания славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Савл из Тарса, однажды смертельный враг Христа и преследователь христиан, был чудно спасен Сыном Божиим и тогда уполномочен им проповедовать Евангелие язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяниям 26:18. Что могло быть более привлекательнее, чем это освобождение из мрака тьмы в славу света? Ефесянам 5:8. Во-вторых, спасение это описано как освобождение из рабства на свободу. Священное Писание открывает, что все человечество в рабстве греха и беспомощное освободить себя. Христос пришел, чтобы быть великим освободителем. Он провозгласил: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8, 32 стих по 36. Всякий раб греха, кто сознает свою вину, верует в истину Евангелия и доверяется Христу как своему Спасителю, в этот момент освобождается от рабства греха и вины и может стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Галатам 5:1. Да, Спаситель хорошо знал, какую привлекательность свобода будет иметь для беспомощных рабов греха. В-третьих, спасение представлено как переход из жалкой нищеты в огромное богатство, из полного банкротства, в которое грех вел человечество. Верующий переходит через благодать и нищету своего Спасителя в обладание неисчислимого духовного богатства, которое превыше всякого воображения. Библия описывает нищету грешников не в неопределенных выражениях. Каждый по природе сказано без Христа, Бога, жизни, мира, надежды, праведности и извинения. Если грешник умрет в таком состоянии, он не избежит праведного суда, грех ненавидящего Бога. Какой происходит контраст, когда грешник сознает свою нужду и доверяется личности и труду Господа Иисуса Христа? С этого момента он имеет Бога своим Отцом, Христа своим Спасителем, Духа Святого своим пребывающим утешителем, Слово Божие своим безошибочным путеводителем, все духовные благословения своим настоящим и вечным владением. Что может быть более привлекательное для бедного грешника, чем щедрое предложение дара такого великого духовного богатства? Аминь.